«А!» – взвизгиваю я, услышав неожиданный голос. Резко поворачиваюсь. «А?» – тихо произносит девушка в инвалидной коляске. «Это Касуми Моги. При виде моей явно избыточной реакции, ее глаза слегка округлились». «Что значит это «а»? Мне что, форма медсестры не идет?» Она поджимает губы и смущенно опускает голову. Я и понятия не имел, что Моги-сан тоже участвует в этом косплее. На ней розовая униформа медсестры. Мое сердце колотится как сумасшедшее. Настолько сильно, что я опасаюсь, что другие могут услышать. Я в такой панике, что даже не могу встретиться с ней глазами. Просто не может эта форма ей не идти. То, что у меня фетиш по части слез, знают все. Но еще у меня фетиш по униформам горничных и медсестер. Проболтался. И потом, это же Моги-сан. Она будет прекрасно выглядеть, даже если на нее мешок для мусора надеть. Я обязан ей сказать. «Она тебе здорово идет. Ты выглядишь прекрасно!» Восклицаю я. Она смотрит на меня снизу вверх. «Прекрасно?» «Да, ты прекрасна. Самая прекрасная девушка из всех!» Она утыкается взглядом в пол. Ее лицо покраснело до корней волос. «Что? Что с ней случилось?» «Я всего лишь сказал ей то, что думаю». «Ну ты смотри! Опять он за свое, наш ловелас Хоси!» «В последнее время я начала думать, что он это делает нарочно». «Серьезно? Он просто чертов засранец, если так?» «Похоже, такие вот наивные мальчишки добиваются своего чаще, чем можно ожидать. Они очень хорошо умеют вскрывать тайные желания домохозяек. Я это в манге вычитала». Хроаки и Коконы явно слов не выбирают. «Это...» Прерывает их Моги-сан. Судя по ее заиканию, она смущена. Однако тут же наберет себя в руки и решительно смотрит на меня. «Да?» «Спасибо, что согласился быть сегодня дежурным по мне, Кадзукон». И она отвешивает поклон. «Дежурным по мне?» Мне нравится, как это выражение звучит, но я понятия не имею, что оно означает. Однако и Хроаки, и Коконы, и даже Дайя смотрят на меня, ухмыляясь. Так, кажется, я догадываюсь, что это за «дежурный по мне». Моя задача – весь день быть с Моги-сан и всюду ее сопровождать. После той аварии Моги-сан не может ходить. Она до сих пор проходит очень интенсивный курс реабилитации и в школу пока не вернулась. Однако все ее одноклассники хотели, чтобы она все же поучаствовала в школьном фестивале. Мы хотели показать ей, что ее школьные друзья по-прежнему ее поддерживают. Мы очень много думали, как сделать этот день радостным для нее и как добиться, чтобы все прошло гладко. Мы решили, что кто-то должен за ней приглядывать в течение всего дня, и уж не знаю почему, этим кем-то единогласно выбрали меня. Излишне говорить, что я согласился без долгих размышлений. Я в восторге от мысли, что проведу это время с ней, и будет просто замечательно, если воспоминания о фестивале помогут ей быстрее поправиться. Продолжая смотреть на Моги-сан, я улыбаюсь. Она по-прежнему смотрит в пол. «Всегда рад помочь, Моги-сан!» И тоже кланяюсь. «А, но я не хочу навязываться, поэтому я обязательно должна тебя поблагодарить!» И она кланяется. «Если тебе что-то будет нужно, проси, не стесняйся, ладно? Я сделаю все, чтобы тебе было весело. Поклон!» «А, не кланяйся! Я очень рада, что мы проведем фестиваль вместе! Огромное тебе спасибо!» «Поклон!» Поклон. Поклон. Поклон, поклон, поклон, поклон. Непонятно почему мы продолжаем кланяться друг другу, неловко улыбаясь. На! Эй! Это Хроаки меня стукнул. Больно ж, Хроаки. Так тебе и надо. Забыл уже, что сам мне говорил пару минут назад. Всего лишь за то, что сходил на свиданку. Ну, должен признать, мне действительно повезло. Эй, Хасина. «Ты можешь идти. Остальное оставь нам!» Малость грубоватым тоном кричит наш староста Рю Миядзаки. Он вовсе не злится. Это его нормальная манера речи. «Ладно, мы пошли тогда», — отвечаю я Миядзаки-куну и берусь за ручку коляски. «Идём, Моги-сан?» «Да». И я легонько подталкиваю её инвалидную коляску. Что за миг? Снова знаменующий начало прекрасного дня. «А? Снова?» Моги-сан поворачивается ко мне, улыбаясь. И моё беспокойство улетучивается само собой. Каждый нормальный школьный фестиваль заканчивается большим костром. Это вообще-то враньё. Я понятия не имею, насколько это распространено на самом деле. В мерцающем свете костра ученики танцуют «Оклахома-миксер». Танец под американскую народную песню «Индейка в соломе». Этому танцу учат в японских школах. Парочка из первого класса, чье объяснение в любви мы видели совсем недавно, радостно держится за руки. Похоже, у них все прошло успешно. Коконы и Дайя сменили костюмы на нормальные и тоже танцуют. Из-за старых событий они не очень-то ладили, но прошли через это и начали встречаться. Полностью от проблем прошлого они еще не избавились, но, по крайней мере, сейчас танцуют беззаботно. Моги-сан тоже переоделась в школьную форму. Она сидит в своей коляске и смотрит на огонь. У нее очень серьезное лицо. Как будто она впечатывает эти минуты себе в память. Я всего лишь ученик старшей школы, но уже знаю. Такие мгновения полного блаженства редки. Прекрасные мгновения юности я буду беречь до конца жизни. То же относится и к Коконе, и к Дайе, и ко многим другим. У каждого своя собственная история юности. Может, они не всегда счастливые, эти истории, но сегодняшний день в любом случае будет выделяться из всех других дней нашей жизни. Ни один день не приходит дважды. Глядя на танцующие парочки, Моги-сан шепчет. «Как красиво!» Я не знаю, что сказать. Моги-сан никогда уже не будет танцевать. Заметив мое выражение лица, она лихорадочно мотает головой. «А, ты меня не так понял. Я не ною. Я просто завидую, что они провели этот особенный день с любовью друг к другу». Ее улыбка яснее ясного показывает, что она говорит от всего сердца. «Кадзу-кун, за то время, что мы провели сегодня вместе, я наконец понимаю ее чувства ко мне. После той аварии я думала, что никогда уже не буду счастлива. Я могла делать вид, что счастлива. У меня могли быть иногда счастливые моменты, но все равно я была убеждена, что я никогда больше не смогу по-настоящему улыбаться». Несмотря на эти слова, полные насмешки над собой, лицо ее спокойно. «Но знаешь...» Продолжает она. «Сегодня я вовсе не думала о том, что я инвалид. Правда. И это для меня огромное открытие. К примеру, я не могу с тобой потанцевать. Но меня это вовсе не расстраивает. Не потому, что я заставляю себя так думать, а потому, что я правда счастлива. Это же здорово, да?» Я улыбаюсь ей и киваю. «Я смогла получить радость от этого дня, и поэтому я перестала ненавидеть саму себя». И Моги-сан берёт меня за руку. «Спасибо, что подарил мне это чувство». Её лицо немного красное, и не только из-за света костра. Однако взгляда мне хватает, чтобы понять, что она сейчас скажет. «Я люблю тебя, Кадзу-кун». Её улыбка – самое прекрасное, что я когда-либо видел. Это я совершенно искренне. И я единственный, кому позволено видеть такую её улыбку. Я самый счастливый парень на свете. Я сделаю что угодно, чтобы только сберечь эту улыбку. Счастье переполняет меня, едва не перехлёстывая через край. Каждая клеточка в моём теле вибрирует от восторга. Это должен быть лучший день в моей жизни. И он, этот день, который я готов проживать вечно... Эх, чёртов фарс.